Торальф повернулся, разозлившись, что Эконос неправильно расценил отсутствие интереса за тревогу. Она даром тратит энергию на показуху, ее одержимость насилием не позволяет ей просто ударить и убить. Она получает слишком много удовольствия от каждого момента. Пока Эконос говорил, Торальф наблюдал, как Халис вонзает меч в шею Эльдара в зеленом доспехе. В ее концентрации есть пауза, незначительная, буквально миг. Эконос указал на лицо ведьмы, и его изображение увеличилось. «Видишь, когда она режет и пробует кровь, она наслаждается ощущением. Мы можем воспользоваться этим». «Воины режущего лотоса!» Оратор поднял балкон Архонта в воздух. За ним тянулся кровавый туман, подобно ужасному плащу. «Ради вашего удовольствия пролито много крови, а теперь вы должны дать свою. Бритвой по нашим венам, клинком по сердцу нашего врага!» Воины режущего лотоса разом повторили клятву. Вытянув церемониальные ножи из украшенных зажимов на кистях, каждый из них рассек руку и выдавил по три капли крови в узкие желобы, которые спиралями пронизывали амфитеатр. Толпа затихла, когда жидкость стекла в емкость в черепе ониксовой горгульи. «Пей!» Кхалис поклонилась оратору и прошла под горгулью. Каменная пасть твари открылась, омыв ведьму багровой жидкостью. Она широко открыла рот, наслаждаясь очищением. Кровь полилась на ее лицо и хлынула в горло. «И пусть начнется окончание разрезанной вены!» Оратор нарушил опускающуюся на арену тишину. Кхалис без промедления повернулась и зашагала к космодесантникам. Она не нуждалась в передышке после убийства Эльдаров, остановившись только для того, чтобы принять яростный рев одобрения от толпы, прославляющей свою чемпионку. Капли крови воинов в зеленых доспехах по-прежнему украшали ее безукоризненную кожу, напомнив Торальфу характерную окраску наиболее ядовитых змей его родины. Эконос почувствовал беспокойство другого космодесантника. «Помни, брат, ее можно убить». Темный ангел стряхнул напряжение со своего тела и прикинул вес пронзателя в правой руке. «Будь на то воля императора», — согласился Торальф, принимая агрессивную стойку с клинком. Кхалис улыбнулась и остановилась. Вложив в ножны двойные клинки, она воздела пустые руки к Арханту. Толпа с экстазом встретила ее хвастовство, страстно желая увидеть, как она убьет так называемых сверхлюдей голыми руками. Торальф сделал выпад мечом, целясь в ее тело. Она шагнула в сторону, отбив ладонью ее руку, а затем в прыжке нанесла удар коленом в челюсть. Торальф ошеломленно отступил назад, несколько зубов шатались. Эконус атаковал незащищенную спину Кхалис, но она оказалась быстрее, развернулась в воздухе и нанесла удар ногой в голову. Удар отбросил его, и он тяжело приземлился на плечо. Торальф атаковал ураганом рубящих ударов, но ведьма уклонялась от них. Проникла внутрь его защиты и ударила в горло, затем обхватила снизу руку волка и швырнула его на землю. Кхалис собралась прикончить распростертого космодесантника, но Эконус вмешался, сделав выпад пронзателем. Она развернулась в последний момент и перескочила через оружие. Эконус продолжал атаку, но ведьма кувыркнулась в сторону и в движении нанесла удар ногой в голову. Толпа ревела от восторга, видя, как космодесантники кружатся подобно детям, не в состоянии попасть в проворную ведьму. Кхали снова атаковала. Оттолкнувшись носками, она взлетела в воздух и выбросила ногу в горло Торальфа. Эконус прочел ее замысел. Развернувшись, он сильно ударил Торальфа ногой в живот. Космический волк согнулся, сбив прицел Кхалис и выбив ее из равновесия. Эконос позволил инерции своего удара развернуть себя и, крутанув задней ногой, как лопастью гравилета, ударил в лицо ведьмы, когда та приземлилась. Кхалис пришла в движение вместе с ударом, кувырком ушла от космодесантников и вскочила на ноги. Она прикоснулась рукой к челюсти и провела языком по рту, наслаждаясь металлическим вкусом, наполненной химикатами крови. С улыбкой, не тронувшей ее глаз, Кхалис извлекла ножи. «Больше никаких игр, ведьма!» – выплюнул Эконус. Она зарычала и прыгнула на темного ангела. Эконус схватил пронзатель за край рукояти и нанес рубящий удар. Кхалис изогнулась, пропустив оружие над собой. Выпрямившись, она обезоружила Эконуса, рубанув одним ножом по предплечью и вонзив другой в шею космодесантника. Ведьма закончила эффективный прием, ударив Эконуса ногой в лицо точно так же, как до этого он ее. Торальф, стоя на карачках, поднял голову. Кхалис остановилась, смакуя кровь темного ангела. Это длилось меньше одного удара сердца, но в этот момент она не двигалась. Кхалис была готова покончить с Эконусом, пока он боролся с раной на шее. Торальф, стремглав, бросился к ведьме. Она повернулась, почувствовав опасность. Клинки полоснули по внешним сторонам ее предплечий. Не задев жизненно важных артерий, удары ведьмы не стали бы смертельны. Кровь брызнула на лицо Кхалис. Она двигалась вокруг атакующего космодесантника, хотя и медленнее, чем могла. Ее рот открылся от наслаждения содержимым его вен. Торальф изогнулся и плюнул кислотной слюной ей в лицо. Халис закричала, когда обжигающая жидкость вспыхнула на ее коже. Она набросилась, как бешеная собака, пара клинков жаждала отмщения. Торальф низко наклонился, избежав отчаянной атаки, и распорол клинком ее живот. Он пристально посмотрел на ведьму, которая истекала кровью на земле перед ним. Прежде совершенные черты лица Халис сожгла слюна, а худое тело растерзали мстительные зубья его клинка. Эконус был прав. Техника Халис была такой же порочной, как и ее испорченная душа. Торальф остановил руку темного ангела, который собирался добить Халис. «Чемпион этой проклятой арены не заслуживает милости всеотца. Она умрет в боли. Как хочешь». Эконус согласно кивнул головой. «Император, вечный спаситель и искупитель, твоей рукой и неисчерпаемой мудростью мы избежали этой судьбы». Торальф закрыл глаза в молитве. Эконус смотрел с молчаливым удивлением, как из Халис вытекают остатки жизненной силы. Вены ведьмы пульсировали, как вспышки молнии под упругой кожей. В кровеносной системе продолжал кипеть коктейль из стимуляторов и боевых наркотиков. Плоть Халис начала пузыриться и истекать, когда избыток адреналина и френзона в крови расплавил органы. За несколько секунд от нее осталась только лужа токсического ихора. Эконус проигнорировал ликующий рев толпы и протянул руку Торольфу. «Для меня было честью сражаться рядом с тобой, брат». Торальф посмотрел в глаза Эконосу и пожал его руку по воинской традиции, сжав предплечье другого космодесантника. «Мой священный долг — спасти твою душу от темных богов хаоса», — сказал Торальф, пристально глядя в глаза Эконосу и чувствуя, как пожатие темного ангела слабеет по мере осознания. «И я спасу ее, даже если ты умрешь в процессе».